Оставив Саймона в храме, двинулся к выходу, спустился по ступеням, отошел подальше от скопления людей, ближе к парковой зоне, только после этого решился продолжить. Не потому, что кто-то из аравийцев мог понять, о чем мы ведем речь. Скорее, для того, чтобы сосредоточиться на предмете разговора. Дело-то серьезное. «Рассказывай», — произнес в трубку. «Стоило мне отдалиться на относительно безопасное от страждущих расстояние. Рассказывай все из самого начала». Еще некоторое время собиралась девушка с мыслями. Ей явно была неприятна ситуация, в которой она оказалась, и тема нашего обсуждения. Но ничего не поделаешь с тем, что спрос рождает предложение. Сегодня утром нам поступил звонок от некой Марии. Аристократка? Нет, это хорошо. Продолжай. Она намекнула, что хотела бы воспользоваться нашими услугами по убийству монстра и поинтересовалась, можно ли считать монстром человека, еженочно избивающим ее на глазах у детей. Несколько раз ей приходилось ложиться в больницу, потому что ее муж перешел все границы. Неоднократно она обращалась в полицию, писала заявление и прилагала к нему фотографии побоев, но навстречу ей так никто и шел. «Ты сам знаешь, как такое бывает. Нет тела, нет дела», — озвучил я негласный девиз наших доблестных полицейских. «Именно. И в частности это касается домашнего насилия. Защитить себя она также не может. Переживает, что за превышение самообороны ей могут дать срок, и двое детей останутся на попечении отца-тирана», — сказала, что мы, ее последняя надежда начать жизнь с чистого листа. Сколько бы раз она не собирала вещи, он не дает ей уйти, но продолжает избивать, и она не знает, насколько ее еще хватит до того, чтобы самой не залезть в петлю. Так что ты думаешь? А думать здесь, собственно, нечего. Распространенный сценарий. Не раз я брал подобные заказы или назначал их другим юстициарам. Если честная и беззащитная женщина нуждается в нашей помощи, грешно было бы отказать. «А что думаешь ты?» — ответил заместителю вопросом на вопрос. По ту сторону воцарилось молчание. «Считаешь ли ты, что дело это правое? Нарушим ли мы законы морали, вмешавшись в ее личную жизнь, или было бы правильнее отказать ей, чтобы в один ужасный момент дети обнаружили ее повешенной в ванной?» Ответ был очевиден, даже для бывшего следователя. «Я думаю, что мы должны принять ее заказ. Вот и славно», — невольно возгордился я за нее. «Умение отличать истинное зло от справедливости важно для любого из юстициаров, чтобы в нужный момент принять верное решение». Но перед тем, как ответить согласием, решил уточнить я немаловажный нюанс. «Проверь заказчицу на честность. Ошибиться нельзя. Отправь к ней юстициара, которому могла бы доверить столь специфическое для ваших мест дело. Пусть поговорит с ней, ознакомится с условиями, в которых ей приходится жить. Нужно сложить четкую картину. Уже после этого можно будет приступить непосредственно к заказу». «Хорошо, Даггер. Это все?» «Нет, еще кое-что». Она выдержала небольшую паузу. «Хотела поинтересоваться, как обстоят дела, и когда ты сможешь вернуться к нам. Мастера для ремонта клинков я уже отыскал», — обнадежил Диану, и та облегченно выдохнула. «Ремонт займет около недели. После нужно будет сделать остановку на острове Анклава, решить там кое-какие дела. Сама, зачем они тебе? Это долгая история. Поведаю о ней по возвращении. Но после можно будет с чистой душой вернуться в штаб. Честно говоря, я соскучилась», — призналась мне девушка, — «и даже отсюда я почувствовал, как щеки ее налились алым румянцем. Знаешь, моя дорогая», — решил я отвлечь ее от грустных мыслей, — «еще на родине по моему возвращению в наш штаб, крепость Витус Манс, юстициары закатывали отменную пирушку. Рассчитываю на то, что некоторые традиции своих предшественников вы тоже с удовольствием сможете перенять. Мы закатим для тебя самую отменную пирушку, Даггер». Моментально воодушевилась Диана. «Не прогадал. И я лично возьмусь за ее организацию. Обещаю тебе. Тогда жду не дождусь встречи с вами. И я. Ты береги себя, пожалуйста. И ты себя». На этом наш непростой разговор был окончен, а когда я обернулся к храму, увидел сидящего на скамейке неподалеку от меня Саймона. Его задумчивая физиономия не предвещала ничего хорошего. К тому же, чутье редко меня обманывало. Так произошло и сейчас. «Пирушка, говоришь?» — протянул телепат, глядя на меня из-под лобья. «Так вот, что отвлечет тебя от клинков? Чего ж ее ждать, если можно устроить все прямо сейчас? Вот падаль», — закатил я глаза. «Просто ну охренеть как весело», — процедил я сквозь зубы, опершись на леерное ограждение обеими руками и окидывая взглядом окрестности. Вид с медленно передвигающейся по волнам яхты открывался действительно захватывающий, и посмотреть было на что. Излюбленный многими туристами центральный район Джакарта. Зеркальные высотки, песчаные пляжи до отказа забитые народом, колесо обозрения виднеется где-то вдалеке, пальмы, фонтаны, торговцы, чего здесь только не было. И все же, когда сердце нестерпимо болит, а в душе зияет огромная дыра, трудно наслаждаться красотами даже столь яркого города, как столица Аравийской империи. Струны души не играли, а тянулись к дому Райханы, натягивались, истончались, делая меня настолько раздражительным и привередливым, что приходилось искренне сочувствовать окружающим. Но иначе я не мог. Бесило меня все и вся без исключений. Взгляд переместился на сапфировые воды, разрезаемые носом яхты. Рыбы, сверкая серебристыми боками на солнце, выпрыгивали из моря целыми стайками. Парочка дельфинов увязалась за нами, чирикая и посвистывая. За спиной мои спутники глушили бокал за бокалом, закусывая дарами моря. Крабами, кстати, тоже. Лилась громкая музыка из колонок, полы сотрясались не только от качки, но и от топота ног. Маркиза смеялась, гоготал Динар, Лука с Саймоном тоже не отставали от них. И на все это мне было в равной степени параллельно. Живым мертвецом себя ощущал на собственных поминках, и приятного в этом мало. Ты чего здесь? Казалось бы, в самый разгар увеселительного мероприятия подрулила ко мне Анна-Мария с полупустым бокалом белого вина. Отвлекись ты хоть на минутку, выпей с нами. Когда еще вы, такой занятый, сможете посетить Джакарт, граф Делецкий? Она старалась произнести последнее предложение с серьезным лицом, но на нем все равно мелькала пьяная улыбочка. Я натянуто улыбнулся в ответ. Нет у меня настроения пировать, маркиза Арнаутова. Зато вы можете оттянуться на полную катушку. Вы ведь приехали сюда отдыхать, если я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь, но если отдыхать мы будем в полном составе. Я закатил глаза, однако девушка развернула меня лицом к себе и приобняла. Пропусти с нами хотя бы по бокалу и пообещай мне один единственный танец. Если после этого захочешь остаться один, я лично прослежу за тем, чтобы никто тебя не беспокоил, Марк. Прошу тебя, шумно процедил воздух сквозь зубы, но согласился, лишь бы меня наконец-то оставили в покое. И как только Анна-Мария за руку проводила меня к остальным, Динар тут же вручил мне стопку какой-то пряной настойки. На гремучих змейках, господин Марк Делецкий, подмигнул Хаб. Местный и притом отменный рецепт. Ну как можно побывать в Джакарте и не попробовать все изыски его кухни, в том числе той, что покрепче, а под музыку, давящую на барабанные перепонки, я осушил стопку до дна. Никогда прежде не пробовал ничего похожего, одновременно крепкого, пряного и островатого на вкус. Как оказалось чуть позже, стопка эта была хоть и первой для меня, но далеко не последней, а вот после третьей. После третьей я помнил происходящее на арендованной нами яхте какими-то краткими урывками, готовыми в любой момент выскользнуть из памяти. Пусть на память я, напомню, никогда не жаловался. Вот мы с маркизой отплясываем на палубе. Приподнимаю девушку, кручу ее в воздухе, а она награждает меня сочным поцелуем с привкусом белого полусладкого. Затем глушим с Динаром на спор стопку за стопкой. Сбились со счета на том моменте, когда Хаб завалился на бок и рухнул на пол вместе со стулом. Он еще долго ползал у нас под ногами, но ни в каких активностях более участия не принимал. Следующая картина, всплывающая в голове, как с аппетитом я налетел на новую порцию вареных крабов. Сок стекал по подбородку, а я все трескал и трескал. Неудивительно, что несколько следующих минут, всплывших в памяти, я стоял, свесившись с ограждения и высвобождая содержимое желудка под взволнованное чириканье дельфинов. Завели какую-то шумную дискуссию с Лукой и Саймоном, пока маркиза силилась перевернуть Динара на бок. Кажется, спор мы вели касательно инквизиторов и папы Венедикта. В итоге сошлись на том, что папа этот, просто хрен с горы, ничего собой не представляющий, а в честь такого открытия пропустили еще несколько стопок настойки на гремучих змейках. Затем влил в себя еще парочку, между делом жалуясь, что регенерация без моего дозволения выводит алкоголь из организма, не давая мне забыться в пьяном мареве окончательно. Ну а все остальное осталось где-то за кадром. И в частности осталось за кадром то, каким образом я очнулся полусидя, привалившись спиной к воротам коттеджа Райханы, все еще частично поддатый, мокрый до нитки, с грязными коленями, но относительно целый. Не иначе, Ноги сами привели меня туда, где я жаждал оказаться больше всего, когда остальные мои спутники уже были в хлам. На улице уже сгустились сумерки. Долго же мы кутили. Господин, почти тут же склонилась надо мной квадратная физиономия Кадира. Вы хорошо, икнул я, глядя на него и все еще недоумевая от ситуации. Вы нехорошо, сделал Громила собственные выводы относительно меня, покачав головой. Отведи меня к Райхане, сипло попросил его, и тот аж поморщился от алкогольного душка, что вырвался из моего рта. Отведи в мастерскую. Наверное, если бы Кадир отказал мне, я нашел бы способ проникнуть на территорию артефакторов втихаря и все равно добился бы своего. Ничего не мог с собой поделать. Госпожа, передать Кадир, что господин сделать прийти сюда, закивал Верзила теперь. Так и сказала, искренне удивился я. Должно быть, во время работы уловила ту неосязаемую нить, что связывала нас друг с другом. Ту ниточку, что не давала мне спокойно спать по ночам, пока я не ощущаю ауру моих душекрадов рядом. Потому Кадир проводить, идите за мной. Он открыл ворота, и я кое-как поднялся на ноги, все еще пошатываясь. Вестибулярный аппарат сильно пострадал во время нашей попойки, но пришлось оперативно брать себя в руки, чтобы не предстать перед принцессой в столь непрезентабельном виде. Когда меня сопроводили к дверям мастерской, что располагалось в подвальном помещении коттеджа, я попросил Кадира оставить нас с Райханой наедине, заверил, что и пальцем его госпожу не трону, но у ее дворецкого и телохранителя в одном лице был свой взгляд на вещи. Кадир следить, прищурившись, сообщил он мне. Однако стоило нам спуститься в саму мастерскую, и девушка лично попросила Громилу удалиться. Действительно, не особо-то она удивилась, завидев меня на пороге, будто бы ждала моего скорого возвращения. Лишь мой изрядно потрепанный вид вызывал вопрос, который она не преминула задать. «Вы ко мне вплавь добирались, Марк?» «Скорее да, чем нет», — уклончиво ответил я. Уютно у нее здесь было. Отдельная стойка с инструментами стояла у дальней стены. В центре — верстак для работы и зачарования. Теплый приглушенный свет в помещении падал только на него. Я, знаете ли, никого не пускаю в мою святая святых. Исключение сделала лишь для вас. Надеюсь, вы оцените этот жест доброй воли по достоинству. Уже оценил. Можно ли взглянуть на мои клинки? Молча Райхана кивнула на верстак перед собой, и я приблизился к нему медленно, осторожно, как во сне, вглядываясь в родной блеск лезвия и изящный орнамент на рукоятях. Вы знаете, почему я здесь? С трудом оторвал взгляд от душекрадов и переместил его на мастера. Потому что между вами есть связь, сильная связь, очень необычная. Вы с этим артефактом будто бы созданы друг для друга на магическом уровне. Не сталкивалась с таким явлением ранее. Ваши ауры идентичны. Если даже о людях говорить, такое за редким исключением может встречаться лишь у близнецов. Я чувствую их так же отчетливо, как самого себя. И я это знаю, кивнула Райхана, прикусила губу. Поэтому меня не затруднит, если вы останетесь здесь, пока ремонт не будет завершен. Что? Не поверил своим ушам. Вы можете остаться в моем доме, пока я не завершу работу над ними, немного перефразировала она, но смысл остался один и тот же. Я ведь не садистка какая-нибудь, чтобы становиться между вами и заставлять страдать вас обоих. Выделю вам гостевую комнату, а Кадир проследит, чтобы вы ни в чем не нуждались. Уж неделю в вашем обществе я потерпеть смогу, а вот вы вдалеке от своих клинков, вряд ли. Как вам такое предложение, Марк? На душе резко потеплело. Я уже готов был ответить ей утвердительно, но грохот наверху привлек наше внимание. Мы запрокинули головы, прислушались. Странный грохот повторился, а затем раздались громкие шаги. Вы ждали еще гостей, Райхана? Поинтересовался у девушки, и та медленно помотала головой. Остатки выпитого алкоголя моментально выпарились из организма. Сердце мое учащенно забилось, перегоняя кровь по венам, и я бросил взгляд на свои клинки. Нет, сейчас их желательно не трогать. Силой душ я все равно не сумел бы воспользоваться, а значит временно сгодилось бы любое другое оружие, способное колоть и резать. Райхана решила сделать по-своему. Держи, всучила она мне в руки амулет на шнурке с камнем, напоминающим кварц. Надень и воспользуйся силой. Быстро. Пререкаться с хозяйкой дома и мастерской не стал. Навязывать ей привычные мне методы избавления от незваных гостей, тоже. Сделал, как она просит. Напялил на себя амулет, впустил в него часть своей энергии и ничего не изменилось. О силе этого артефакта я узнал немного погодя, Когда девушка надела на шею тот же самый и в ту же секунду растворилась в воздухе. Невидимость? Недурно. Нащупав мою руку, она отвела меня в дальний угол мастерской. Вовремя, потому что дверь подвала распахнулась, и на лестницу ступила чья-то нога в массивном ботинке. Ждать у моря погоды я в любом случае не собирался. Как только незнакомец подберется ближе, накрою его из засады. И пусть только пальцем коснется моих клинков, лишится этих пальцев в момент. Вот он спустился еще ниже, шагая по лестнице нарочито медленно, что-то высматривая в полумраке. Черные одежды скрывали его тело, но маски на лице не было. И, нет, я не узнавал его, но рожа показалась мне в крайней степени неприятной. Испещренная старыми ранами, она частенько напрашивалась на удары. А преодолев лестницу и прошагав в центр мастерской, мужчина в упор уставился на угол, в котором мы притаились с Райханой. И только тогда заговорил басовитым голосом. Заговорил, впрочем, на аравийском, поэтому я не разобрал из его речи ни слова, кроме одного, Даггер. Но мне и этого было достаточно. Ему даже не следовало снимать с пальца массивный перстень-артефакт, который, как оказалось, скрывал от меня его ауру. Ауру Версалида. И, похоже, он решился раскрыться передо мной лишь для того, чтобы прикончить здесь и сейчас. Удачный же он подобрал момент для мести, когда я безоружен и загнан в угол. Аплодирую стоя. Глава 13. В любом случае, мне следовало выйти из тени и заявить о себе. Во-первых, потому что Версалит должен был ответить мне кое на какие вопросы. Если, конечно, не решит прикончить меня раньше. У моих беглецов от чего-то была тяга к преждевременному проявлению себя и неистовое желание почесать со мной языком. Поведать о том, сколь многого они добились в отрыве от своего хозяина и упрекнуть меня в том, что я столько времени держал их на привязи вместо того, чтобы отправить во свояси. Вероятно, словесный понос ожидал меня и в случае с Версалидом. Ну а во-вторых, я хотел отвлечь внимание от Райханы. Вряд ли ему надобна была артефактор так же сильно, как мне. Я вот не мог потерять ее, а значит, следовало принять основной огонь на себя, если таковой последует. Сделав несколько уверенных шагов вперед, снял с шеи амулет невидимости. «Язык твоего сосуда я не понимаю», — предупредил его сразу. «Если вспомнишь скардийский, буду готов тебя выслушать. А скардийский ты знаешь, Версалит, если будучи пауком вида теневых ткачей смог так быстро адаптироваться в человеческом обществе, с учетом отсутствия рационального мышления и ведомый лишь инстинктами». Мужчина осклабился, явно довольный собой, и, разумеется, сразу же перешел на скардийский, впрочем, со слабым шипящим акцентом. «А много ли теневых ткачей моего вида тебе приходилось встречать, Даггер? Ты был единственным. Признаюсь, меня это удивило, и мысль о проклятии ни разу не пришла тебе в голову. Честно, пока я резал твое мохнатое брюхо и отбивался от полчища восьмилапых детишек, мне было не до размышлений». Версалит усмехнулся. «С этими ребятами можно было потянуть время, если попытаться разузнать об их прошлом побольше. Словно ребенок, задвигающий нерадивому отцу о своих взлетах и падениях. Перед тем, как отомстить мне, каждый из них намеревался тронуть за живое. Пытался вызвать гордость за их достижения, чтобы потом с чистой совестью избавиться от меня. Как там говорят местные высокоинтеллектуалы, закрыть гештальт, вот, похоже на то. Поганая магичка сослала меня в копии Литора, а затем отправила вашему обществу энтузиастов заказ. Я был таким же человеком, как ты, Даггер, а зарезан, как грязное животное. Ты явно не учел того факта, что прогнивших людей мы режем так же беспощадно, как животных. Поэтому никакой ошибки я не допустил. Обличие монстра не важно. Важно то, что ты собой представляешь на самом деле. Так или иначе, теперь я снова могу быть самим собой», — увильнул Версалит от темы. «Две ноги, куда удобнее, чем восемь. И на этих ногах ты заявился сюда, чтобы отомстить? Я почувствовал ауру твоих клинков еще до того, как ты высадился на материке. К тому моменту в подчинении у меня уже находились люди, способные намекнуть тебе о том, чтобы ты свалил отсюда подальше. Думал, что я прибыл сюда по твою душу». Изогнул я бровь. «Да», — честно признался тот. «Но спустя некоторое время аура душекрадов угасла. Как же я мог не воспользоваться случаем и не прикончить тебя, не опасаясь при этом за свою душу? С самого твоего прибытия в Джакарт мои люди держали тебя на мушке, Даггер, и ты сам привел их в это место, к сломанным душекрадам, которые не способны поглотить меня вновь. к тебе, что больше века держал меня в их стальной тюрьме. Неприятно получилось, пожал плечами с ухмылкой на лице. И как же я мог так просчитаться? Продолжаешь поясничать даже с той одной ногой в могиле, иного я от тебя и не ожидал. Благодарю за столь высокую оценку. Но прежде, чем ты завершишь начатое, ответишь на еще один занимающий мои думы вопрос. Валяй, сраный юстициар, модифицированный яд, твоих рук дело, хах, а чьих же еще, подбоченился он, набрал в рот побольше слюны и сплюнул мне под ноги густую ядовито-зеленую жижу. В свое время я слыл настоящим специалистом в этом деле, так что улучшить тот яд, что остался при мне по вине проклятия, особого труда не составило. Теперь это дар, Даггер, дар, который обеспечит меня на всю оставшуюся жизнь. Ведь сейчас паук, загнанный в угол, это ты. А я бы не был так уверен в этом, Версалит. Потому что даже если я не способен поглотить твою душу, это не значит, что ты выйдешь отсюда живым. Краем глаза заметил движение по левую сторону от меня. Как оказалось, Рейхана тоже времени зря не теряла. Поднял руку и перехватил рукоять брошенного мне металлического топора. Да в самом деле, мы же в мастерской одного из талантливейших артефакторов Аравийской империи. Уж в ее-то арсенале найдется что-нибудь, способное выбить дух из сосуда, занятого Версалидом. Вот и посмотрим, Даггер, кто сможет выбраться отсюда живым. Опустил он кустистые брови, встал в оборонительную стойку и запустил руку в поясную сумку. Нельзя, нельзя дать ему возможность воспользоваться дротиками. Пропитал энергией любезно врученный мне топор, и он сам выскользнул из моих рук, взвился в воздух, а после нацелился на моего противника. Атака на расстоянии, очень даже кстати. Тогда мысленно метим в ремни поясной сумки и отдаем оружию соответствующий приказ. Со свистом зачарованный топор полетел в указанном направлении, однако лидер гадов тоже столбом не стоял, отпрыгнул в сторону, и топорик рубанул по воздуху. Тем временем тройка дротиков уже была зажата между его пальцами, и он метнул их в мою сторону одновременно с ядовитым харчком, способным выбить меня из реальности и отправить в кому на продолжительный срок. Откатился с линии атаки, и вся тройка дротиков впилась в поверхность верстака. Слюна Версалида приземлилась туда же, растекшись зеленым пятном. Опасная комбинация. Эта беглая душа станет для меня испытанием уровнем куда выше предыдущих, и даже при этом мне вряд ли удастся вернуть ее себе. Быстродействующий яд не раз спасал меня в критических ситуациях, и было бы форменным расточительством изгнать душу Версалида из сосуда навсегда без возможности дальнейшего использования. Необходимо было придумать альтернативу. И быстро. Рейхана! Крикнул артефактору, не сводя глаз с сосуда. Душекрады. Хоть какие-нибудь. Их нет. Прозвучал ее ответ. И в сторону источника голоса тут же отправилась новая порция дротиков. Судя по тому, что они воткнулись в оружейную стойку, девушку не задело. Запоздал, и я вспомнил про собственный амулет невидимости, до сих пор зажатый в ладони. Одел его на шею, пропустил энергию и нагнулся прежде, чем снаряды достигли места назначения. Оставался лишь единственный вариант – вырубить Версалида и дождаться момента, когда клинки вновь заработают. Но даже будучи пленником, менее опасным этот человек-паук не станет, а подвергать Рейхану неоправданному для нее риску не хотелось. Вот падаль, и что делать? Ты слишком жаден для того, чтобы просто взять и убить меня, Даггер, озвучил лидер гадов негласную истину. И в этом твоя главная слабость, сраный юстициар, в жадности. Увернувшись от все еще хаотично летающего по мастерской топора, Версалит выхватил очередной дротик из сумки, сжал его в ладони и принялся также бесцельно махать им вокруг себя. Парочку раз почти попал, прежде чем я запрыгнул на верстак и продолжил наблюдать за потугами исступленного духа уже оттуда. Как-то странно он себя ведет, слишком наигранно агрессивно, что ли, изъяснялся, кажется, вполне рационально, а сейчас больше напоминает то мохнатое насекомое, которое я сразил в копе Халитора. Дротик, которым он размахивал, не давал возможности приблизиться к нему. Слишком высок был риск попасть под удар, даже будучи невидимым его глазу. Но и сам он многого не добьется, если будет прыгать по мастерской туда-сюда и пытаться выцепить меня наугад. Вывод я сейчас мог сделать только один. Версалит тянет время. Зачем? В горле неожиданно запершило. Словно проглотил горсть битого стекла. Даже не сглатывая слюну, жгло его так, что я едва сдерживался, чтобы не закашляться и не выдать свое положение. Вентиляция. Лихорадочно принялся осматриваться в поисках искомой и нашел ее в углу помещения под самым потолком. Значит, заявился он сюда не один. Все это время его подельники искали способ пустить в помещение яд, и наконец-то нашли его. Вот же падаль. Теперь мне ничего не оставалось, кроме того, чтобы в кратчайшие сроки лишить его жизни. Оружие для этого мне предоставил сам Версалит, но только за неимением других вариантов. Сам же дух чувствовал себя в распространяющейся по мастерской отраве вполне комфортно. Принял антидот, вполне возможно, или же специально изобрел яд, к которому имел сопротивляемость. Пресловутый топор, живущий своей жизнью, с глухим стуком рухнул на пол. Я больше не мог поддерживать его, изо всех сил концентрируясь на собственном выживании. Изо рта вырвался сдавленный хрип, и лишь тогда Версалит замер, выпрямился, опустив руку с зажатым в ней дротиком, а второй рукой стер проступившую из уголка рта струйку крови. «Нет, так не пойдет, Даггер», — сипло, но с улыбкой произнес он, кашлянул, выхаркал на пол красно-зеленую жижу. «Я с самого начала знал, что даже без души крадов ты не сдашься, так что либо сдохнешь ты, либо мы вместе тут сдохнем, и я не сбегу, ублюдок, не буду дожидаться момента, пока ты сможешь снова воспользоваться своими сраными клинками. Мы определимся здесь и сейчас, Даггер, ты или мы оба». Заливистый кашель Рейхана раздался из дальнего угла мастерской, и Версалит прямой наводкой отправился туда. Я выругался, понимая, что придется расстаться с одной из сильнейших душ моей коллекции навсегда, но делать нечего. Он прав, либо кто-то из нас, либо оба. Выдернув один из дротиков, воткнутых в верстак, бросился к нему, запрыгнул ему на спину, повалил на пол и воткнул этот дротик в толстую шею. Может, у него и имелась сопротивляемость к яду, производимому собственными железами, но только не к искусственно модифицированному. «Вот ты и отправился нахер», — с улыбкой произнес Версалит перед тем, как отдать концы, и оказался частично прав. Он получил долгожданную свободу. Пусть и через смерть, зато не живя при этом в страхе рано или поздно быть заточенным в моих душекрадах. А значит, даже сдохнув, он меня победил. Неплохо. Но оставалась еще одна проблема. Отрава все еще распространяется по подвалу. Мы с Рейханой одновременно деактивировали амулеты и предстали друг перед другом побледневшие, с лопнувшими капиллярами глаз и посиневшими губами. Бросились к лестнице, поднялись по ней, принялись дергать дверную ручку, но дверь не поддавалась. «Заперли», — просипела девушка и залилась раздирающим горло кашлем. «Забаррикадировали», — ответил ей, демонстрируя, что дверь приоткрывается буквально на сантиметр, но дальше не идет. «Кадир, Кадир», — слабо застучала принцесса костяшками по дереву, но я не был уверен в том, что ее телохранитель до сих пор жив, и, разумеется, сейчас ей говорить об этом не стал. Почувствовал железный привкус крови во рту. Времени мало, даже с учетом ускоренной регенерации. Придется пробиваться. Снова спустился в мастерскую и первым делом привлек к выполнению задачи топор. Пропитал его сэкономленной энергией и отправил наверх. Далее похватал те жалкие крохи оружия, на которые наткнулся взгляд. Ничего существенного, но капля по капле камень точит. Выбор пал на шипастый кастет, инкрустированный драгоценными камнями, и фальшион. Туповатый, правда, но для наших целей сгодится. Когда вновь поднялся к Рейхане, она с ужасом уставилась на артефакты в моих руках. Они на ремонте дорогие. Девушка уже с трудом могла складывать слова в осмысленные предложения, но это не мешало ей грудью стоять за своих заказчиков. И за артефакты, которые они вверили ей. «Если ты здесь помрешь, в любом случае заказы не выполнишь», прошипел ей в лицо, всучил ей в руки фальшион, сам надел кастет на пальцы правой руки и принялся неистово долбить дверь. Магические резервы подключил к топору, нашей пятой невидимой руке в борьбе за выход на свежий воздух. Дерево разлеталось в щепки, и вскоре мне удалось пробить внушительных размеров дыру. Да, я был прав. Дверь заставили всем, что только под руку попалось. Столы, стулья, коробки. Голыми руками оторвав цельный кусок доски, уперся в баррикаду. Крепко держится, падаль. Спустился на несколько шагов вниз, разбежался, оттолкнулся ногами и влетел в нее с плеча. Кубарем покатился по коридору, разбросав всю эту дрянь в стороны. После этого открыл дверь нараспашку, схватил девушку за предплечье и выдернул за собой из смрадной завесы. Кровь стекала по уголкам ее рта. Рейхана едва держалась на ногах, а завидев распростертый труп Кадира в конце коридора, и вовсе осела на коленки, упершись ладонями в пол. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно было выцепить оставшихся гадов, или как они там себя называли, и второй раз ту же ошибку я не допущу. Одного необходимо взять живым, потому что я все еще понятия не имел, где находится их логово. А в коттедже повисла тишина, прерываемая лишь кашлем Рейханы. Та самая тишина, которая бывает перед бурей. Все еще бледный, грязный и взъерошенный, скользящим движением поднял с пола металлический топор. Обычно, вывести меня из себя было непросто. Очерстветь я успел, и считал это чисто профессиональной особенностью. Но сейчас, когда клинки мои не подают признаков жизни, а одна из драгоценных душ уже на полпути в преисподнюю, я готов был отрывать башки от туловищ всех причастных к этому голыми руками, вдавливать бесстыжие глаза в черепа, распарывать животы и... Звон. Замер на месте, вслушиваясь в раздавшийся звук. Впереди, слева, хруст. Кто-то прошелся по битому стеклу. «Куда?» — послышался за спиной слабый голосок Рейханы. «Заткнись!» — рявкнул на нее, не оборачиваясь, чтобы ненароком не попало под горячую руку. А сам неспешно направился дальше по коридору, крепко сжимая рукоять топора в руке. «Раз, два, три, четыре, пя-я-ять!» — хрипло пропел на манер детской песенки, сокращая расстояние с источником звуков. «Гадов я иду искать, ха-хах!» Трудно было контролировать рвущийся из глотки истерический смех, поэтому я натурально заржал, когда прошел в кухню и увидел там двух типов, опустошающих запасы холодильника. Они так карикатурно выглядели с этими надкушенными персиками в руках, мне даже стало немного жаль их, но лишь на мгновение. Я уже мысленно представлял, как намотаю их выпущенные кишки на люстру, и дело оставалось за малым. Сохранить жизнь хотя бы одному из них, в чем я теперь был совсем не уверен. Они затараторили что-то на аравийском, тыча в меня пальцами, а я просто стоял в дверном проеме и с широкой улыбкой молча наблюдал за ними. Вот гады побросали персики, потянулись за чертовыми дротиками. Ну конечно же дротики, что еще им оставалось? Не дожидаясь момента, пока они пальнут ими в меня, подкинул топор в воздух, пропитал его силой и направил в их сторону. Пара секунд, и лезвие отсекло им запястье. Все четыре штуки, вместе с зажатыми в пальцах дротиками. Первое время от неожиданности и болевого шока оба мужика уставились на меня, не мигая. Но когда я поднял руку и перехватил вернувшийся ко мне топор за рукоять, это произвело на них эффект щелчка пальцев. Они заорали, а еще в воздухе запахло чем-то неприятным. Похоже, один из них обосрался. Или же оба, что не суть важно. Я чувствовал это. Каждой клеточкой тела ощущал, как растет моя сдерживаемая до сих пор ярость. Жажда разрушения, которую я с железным терпением подавлял, извечно направляя в нужное русло, в то, что считал истинно верным, праведным, священным для себя, не давая волю эмоциям захлестнуть себя целиком, отдаться им, воспылать и излить все эти чувства в полной мере на всех и все, что меня окружает. Кончики моих пальцев подрагивали, глаза выкатились из орбит, налились кровью. Ночь, нестерпимый жар, соломенные крыши, объятые языками пламени, и вкус пепла во рту. Ахахаха, ха-ха-ха-ха. Глава 14. Я одновременно был здесь и в то же время, где-то далеко отсюда. Меня разрывало на части от вырвавшейся наружу скверны, но давненько уже я не чувствовал себя настолько целостным, настолько свободным от установленных мной уже самим правил, от барьеров, удерживающих моего внутреннего монстра, стремящегося к разрушению и стремительному умерщвлению всего и вся. Глаза застилала красная пелена, а ноздри улавливали аромат крови вперемешку с запахом тлеющего дерева, соломы и заживо сгорающих тел. Опомнился я лишь в тот момент, когда тело последнего из гадов постепенно обмякало в моих руках. Сжал его шею настолько сильно, что еще вот-вот и сверну ее ко всем чертям. Последний. Это слово четко отдалось на периферии сознания, и я слегка ослабил хватку, чтобы не дать будущему информатору отправиться к остальным, хотя руки чесались завершить начатое. Они ничем не отличались от людей, поставивших крест на моей спокойной жизни, от людей, сотворивших те зверства и разделивших мое существование над и после. «Каха!» — хрипела тварь в человеческом обличии, отчаянно цепляясь за свою жизнь, пытаясь отодрать мои пальцы, крепко стиснутые на своей шее. Какие жалкие потуги! Разжал пальцы, и изрядно помятый член банды, не отрывая от меня расширившихся от ужаса глаз, отполз назад, вжался в стену уборной, облицованную крупной светлой плиткой. «Говори», — прошептал тому, склонив голову набок. С лица моего не сходила широкая улыбка. «И тогда я, может быть, оставлю тебя в живых». В ответ услышал лишь поток бессмысленных для меня аравийских слов, чередующихся со всхлипами. «Мда, а говорить на русском я тебя даже так не заставлю», — сделал для себя неутешительные выводы. «Я», — неуверенный голосок принцессы раздался за моей спиной, — «могу перевести». Обернулся, задрал голову и наткнулся взглядом на побледневшие, цвета простыней, лицо Райханы. Теперь оно настолько ярко контрастировало с ее иссиня-черными волосами, что девушка напоминала живого мертвеца. Неудивительно, учитывая хаос, творящийся сейчас в ее доме. «Хорошо», — кивнул ей и снова повернулся к сжавшемуся в комок гаду. «Переводи. Он может рассказать тебе все, что знает, в обмен на жизнь». «Мне подходит», — осклабился. «Тогда пусть поведает о том, где находится их логово. И тогда я, может быть, пощажу его». Мы оба понимали, что он вряд ли покинет этот коттедж живым, зато засранец услышал то, что хотел. Когда он рассказал мне достаточно подробно обо всем, чего я от него добивался, и даже поболее того, я посчитал, что с задачей он справился. Наградой за это была относительно безболезненная смерть. Вернувшийся мне в руку топор снес ему башку за один взмах, и та, прокатившись по натертому до блеска кафелю, остановилась возле ног Райханы. Сам я поднялся на ноги, пошатываясь. Мир передо мной все еще кружился, расплываясь в легком мареве, и пришлось ухватиться за края раковины, чтобы не потерять равновесие. Артефактор молчала. Я тоже не спешил открывать рот. Здравомыслие возвращалось ко мне постепенно. Неторопливо гасило воспаленные в мозгу сигнальные огни, связанные с мыслями о прошлом, и зажигало другие, более насущные и актуальные в данный момент. Например, кем же меня теперь считает мастер, взявшаяся отремонтировать мои клинки, и продолжит ли она работу над ними, зная теперь, каково истинное обличие ее заказчика. «Марк», — осторожно позвала она меня, сомневаясь, должно быть, что ее голова не полетит на пол следующий. «Не бойся», — отозвался я, склонившись над раковиной. Во рту все еще ощущался привкус пепла, отвратительный, вызывающий острое желание проблеваться. «И извини за все это, просто переклинило немного». «Немного, ага, как же. Весь первый этаж усеян расчлененными трупами, а сам я представляю собой бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любой момент». «Прекрасно, я не боюсь», — ответила девушка, хотя в это утверждение мне верилось с трудом. «Я беспокоюсь за тебя». «Уж в этом точно нет нужды», — усмехнулся. «Они заявились сюда по мою душу, и мне же отвечать за все содеянное ими и мною в равной степени. Да, надо бы навести здесь порядок». Возражать она не стала, так что следующая пара часов была посвящена уборке. Как оказалось, никакого обслуживающего персонала, кроме Кадира, у принцессы из уважаемого рода Альджак при коттедже не имелось. Не любила она, когда лишние люди мельтешат под ногами, и, собственно, именно поэтому выбрала для себя жизнь вдали от дворца и многочисленной обслуги. А тут заявился я и знатно подпортил ее идиллию. Тем не менее, сдавать меня Райхана не стала. Более того, молча помогла избавиться от трупов, завернув их в мусорные мешки и временно закинув в подсобку. Под покровом ночи займусь дальнейшей утилизацией. Всех, кроме Кадира, личного дворецкого и телохранителя седьмой принцессы, ожидали похороны по всем аравийским традициям. И да, мне тоже было жаль этого добряка. «Я пойму, если ты решишь отказать мне в услугах», — решил поднять я наконец-то животрепещущую тему, когда мы уселись в гостиной друг напротив друга со свежезаваренным чаем. Руки Райханы все еще дрожали от пережитого. Расписная чашечка, взятая в руку, нервно постукивала по блюдцу во второй ее руке. Даже после уборки здесь все еще стоял отчетливый запах крови и массы неприятных рецепторам примесей. «То, что с тобой произошло», — немного погодя ответила девушка, поставив чашечку с блюдцем на столик, — «не связано ли оно с тем, о чем ты молчишь?» «С тем, о чем я молчу. Ты будто бы стал другим. Сработал какой-то триггер, вспомнил нечто, о чем предпочитаешь не вспоминать». Ее вопросы не застали меня врасплох. Напротив, я ожидал их. Ожидал, и все же ответить на них был не готов. Пока еще нет. И она поняла это. Больше похоже на посттравматический синдром. «Но без твоего желания осветить эти события, мы ничего не сможем сделать». «Пусть так, но отказываться от заказа я не собираюсь. Миллион динаров, знаешь ли, никогда лишним не будет», — натянуто улыбнулась она. «И раз уж я все равно осталась здесь одна, мое предложение все еще в силе. тебе нужны клинки, а мне, телохранитель, от забот о хозяйстве я тебя, так уж и быть, избавлю. Похозяйничать ты тут успела и без того, Хаем, задумчиво протянула Райхана, как только ей случайно попался на глаза оторванный палец, валяющийся под столиком. Тогда сперва мне следует сходить за вещами, поднялся я с дивана, и между нами снова повисла неловкая пауза. Да, пожалуй, наконец соизволила ответить она после того, как нервно отпила из чашки. И еще не забыть бы вынести за собой мусор. Сегодня же этим займусь. На всякий случай, в мастерскую пока что не спускайся, сообщил напоследок перед тем, как выйти из гостиной. Интересно, в какой момент мы успели перейти на «ты»? Ядовитые пары все еще могут причинить вред. Я запомню. Благодарю. Странная женщина. Чертовски странная. Диана на ее месте уже рвала и метала бы, а это до сих пор сохраняет удивительное спокойствие. Притом глядя на человека, который на ее же глазах разрывал тела на отдельные фрагменты, заливисто хохотал и получал от всего процесса искреннее наслаждение. Может, она все еще испытывала шок, перед тем, как выйти из дома, критически осмотрел себя в зеркало. Одежда Кадира, которую одолжила Райхана, висела на мне мешком, крепким телосложением. В отличие от этого парня, я не отличался, зато его одеяния не были залиты кровью. Временно сойдет. До гостиницы добрался на такси. Моих скромных знаний аравийского хватило для того, чтобы вызвать его и объяснить, куда следует держать путь. По прибытию оставил для остальных записку в номере. Переговорить с ними так и не удалось по причине тотального отруба каждого. Хорошо же они покутили в сапфировых водах Джакарда. Будет, что вспомнить. Возвращаться к Райхане тоже, впрочем, не спешил. Решил подышать свежим воздухом, чтобы еще раз обмозговать случившееся, а также поразмыслить над тем, не произойдет ли подобное вновь. И к выводам пришел неутешительным. Понятия не имею, что именно стало триггером, как выразилась принцесса, но со времен резни в Полесье ничего подобного я за собой не наблюдал. Потеря клинков и Версалида разбередила старые раны, так что нужно было поскорее завершить ремонт, разобраться с остатками гадов и сваливать отсюда ко всем праотцам. Полесье осталось позади, вот и Джакард должен отправиться следом за ним. Неделя, а если быть еще точнее, неделя и 3 дня, еще никогда не тянулись для меня так долго. Ежедневно я ассистировал Райхане в мастерской, не желая расставаться с клинками. Видел весь процесс с ремонта и зачарования артефакта воочию. Соединение и последующую отшлифовку лезвия, тонкую работу по формированию магического плетения и пропитку обоих клинков. Не обошлось здесь и без моей силы, потому что последние несколько дней я принимал участие в качестве донора. Поскольку наши с душекрадами ауры были схожи на 99,9%, мастер перекрывала недостающие и чуждые ей фрагменты плетения моей же энергией. Спутники отнеслись к моему временному переезду со скепсисом, а с особенным неудовольствием, маркиза Арнаутова. Но делать им было нечего. Изначально я отправлялся в Джакард с определенной целью, а теперь оставалось всего ничего до ее исполнения. И все же томительное ожидание оправдалось для меня в полной мере. Клинки мои вновь наполнились жизнью, а стремительно растущая в душе дыра заполнилась целиком, стоило мне взять их в руки, услышать их тихий звон, почувствовать, как податливо они отвечают на мой зов. Историю, о которой грезила Райхана, я так и не поведал, однако ремонт оплатил в полной мере, миллион динаров и не динаром меньше. Надеюсь, столь заоблачная для здешних мест сумма покрывала не только услуги, но и погром, который я устроил тут накануне, а еще похороны Кадира, которые прошли без моего участия. «Быстро же настало время прощания», — произнесла мастер как бы между прочим, получив перевод. «Мы сидели на веранде, дегустируя стряпню ее нового домработника, на вид менее крупного, чем предыдущего, но столь же сурового, как будто ее высочеству не хватило проблем от моего пребывания здесь», — с улыбкой отсалютовал я стаканом, но на лице ее сохранялась серьезная мина. «Зато ты предоставил мне возможность лишний раз убедиться в моем мастерстве, и не толики информации о том, с чем именно мне пришлось иметь дело», — тонко подметила она мою неразговорчивость. «Что ж, раз уж она так настаивает, не хотелось бы расставаться с этой необычной во всех смыслах женщиной, оставив ее неудовлетворенной, хотя бы по части любопытства. Работу она проделала бесценную, и я посчитал правильным раскрыть перед ней хоть какие-то карты касательно моих клинков. Она имела право знать о том, из какого мира мои душекрады родом. Сколько лет минуло с тех пор, как я впервые встретил их, а они, меня, о том, что могло послужить причиной их поломки. Ну и на этом можно было остановиться. Спасибо и на том, Даггер. Да, она стала третьим человеком этого мира, который был в курсе моего происхождения, и вторым из тех, кому я раскрыл свою истинную личность добровольно. Стало быть, теперь ты можешь вернуться к привычным делам, верно? Кивнул. Но перед этим задержусь в Джакарде еще ненадолго, и тебе наверняка известно, по какой причине. Любишь же ты, Версалит, залезать во всякие клораки, процедил сквозь зубы, стряхивая кровь с клинков. Уж чего-чего, а этого у тебя, приятель, не отнять. В данном случае речь шла хоть и не о пещерах, увешанных липкой паутиной, но о месте не менее скверном, а именно, сети канализации под городом. Даже после смерти своего лидера гады деятельность не приостановили. Следуя предоставленным мне ранее координатам, да еще и свернувшими былую мощь клинками, я вышел на охоту за этими крысами в приподнятом настроении. Жизни лишал быстро, не обременял пытками. Все с гадами и так было понятно. В процессе изучения их логова то и дело натыкался на документацию, списки, счетные книги и прочие бумаги, исписанные корявыми черточками и завитушками. Разбирался я в аравийской письменности слабо, но вот когда добрался до личных вещичек Версалида, бинго, скардийский язык, и куда более информативный для меня. Именно из записей своего беглеца я узнал, чем промышляла его шайка помимо создания избыта редкого яда. Подпольная торговля оружием саксонского производства, грабежи, парочка похищений. Короче говоря, универсалы, успевшие подгадить многим. Массу заказов на таких вот негодяев мы получали в свое время чуть ли не сразу при въезде в город. Сильно же я обесценивал сейчас свои труды, но вряд ли в ближайшее время мы могли открыть филиал Юстициус в Джакарде. А вот избавиться от остатков яда Версалида необходимо было и для собственной же пользы. Собственно, преодолев дорогу, вымощенную трупами, в самое сердце канализации, я все же отыскал то, ради чего затеял облаву, лабораторию. Не сказал бы, что оборудованную по последнему слову техники, но много Версалиду было и не нужно. Перегонные кубы, реторты и прочая лабораторная посуда уместились на тройке длинных столов, покрытых прозрачной клеенкой. Но куда больше меня заинтересовали тумбочки, в двух из которых я обнаружил пробирки с чистым ядом, вызывавшим лишь временную кому, а в третьей, практически готовый к сбыту товар, за исключением дротика. Сперва яд, предлагаемый гадами именно в таком виде, вызывал у меня вопросы, времени озвучить которые Версалиду у меня не оказалось. Ведь с тем же успехом яд можно было загустить и использовать в качестве оружейной смазки, которая сгодилась бы и для смазывания патронов, учитывая наличие в арсенале саксонских автоматов, пистолетов и прочего добра. Уже немного погодя я попробовал предположить сам, с чем может быть связана помешанность человека-паука на дротиках, и пришел к единственному логичному выводу – авторский почерк. Галимое желание самоутвердиться за счет природных свойств, приобретенных Версалидом еще со времен бытия паукообразным. Гады, дротики и их смертоносное жало. И как же хорошо, что он не посчитал нужным двигаться дальше. Я взял с собой столько пробирок с изначальным ядом, сколько сумел бы унести, не повредив его. Пусть продолжает служить мне верой и правдой до тех пор, пока запасы не иссякнут. Затем захлопнул шкафчики и поочередно перевернул их сильным пинком. Их хрупкое содержимое разбилось, разлилось двухцветными лужами по полу, кислотно-зеленой и бурой. Через пару-тройку часов жижа окончательно выпарится. Вероятно, прикончив перед этим несколько крыс, но это не точно. С оставшимся в лаборатории оборудованием поступил точно так же. Ухватившись за края клеенки, дернул за нее, смахивая все содержимое столов и превращая его в мелкие осколки. Да уж, ни о какой экологичной утилизации речи и не шло, но я был уверен, что в воду из этого укромного закутка яды просочатся вряд ли. А вот привлечение к своей скромной персоне внимания местной полиции было чревато вынужденным участием в расследовании. Увы, мне хватило и собственного. Времени и так оставалось в обрез. Так что, бросив последний взгляд на учиненный беспорядок в святая святых Версалида, двинулся в обратный путь по окропленным кровью полам, на поверхность, к своим. Билеты на лайнер до острова Анклава уже были приобретены, и что-то подсказывало мне, что у магов тоже не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Глава 15. Лайнер загудел, прощаясь с аравийскими землями. С нами же прощался Динар, помахивая с пристани кортиком за неимением кружевного платка. Обогатился с нами Хабб за это время прилично. Я бы даже сказал, что на пару-тройку месяцев он мог бы спокойно отойти от дел, задвинуть в дальний ящик свои рекламные брошюрки с достопримечательностями Аравийской империи и стать завсегдатаем чайханы, промывая при этом кости недавней группе путников и делясь с собутыльниками захватывающими историями о схватках с таинственными инквизиторами, песчаных бурях и подземных логовах работорговцев. Ну а нашим следующим пунктом назначения был остров Совета Магического Анклава, куда я намеревался сбагрить Саймона в качестве оплаты услуг переводчика. Да и просто потому, что привязался я немного к этому пареньку и не видел ничего сложного в том, чтобы воплотить его давние намерения в жизнь, даже если ради этого придется побывать на землях, от края до края принадлежащих одаренным. И пусть я терпеть не мог аристократов, с высокомерными магами, знающими себе цену, у меня тоже был разговор короткий. Маркиза изъявила желание присоединиться к нам хотя бы потому, что никогда прежде ей не доводилось бывать на острове Анклава. Лука, понятное дело, будет следовать за мной до тех пор, пока я целым и невредимым не вернусь в штаб. Приказ Дианы даже не обсуждался, так что около полуночи мы в полном составе должны будем сойти на землю. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался у Саймона, как только пристань, от которой мы отчалили, превратилась в сплошное едва различимое пятно. Выглядел парень все еще скверно, хотя не припоминаю, чтобы он хоть когда-нибудь выглядел хорошо, разве что в момент нашей первой встречи, когда я с натяжкой принял его за виконта. Его сломанная рука была повторно перевязана сегодняшним утром и все так же болталась возле груди. Сочный фингал под глазом, как напоминание о редкостной самоотверженности, только начинал рассасываться. Замечательно. Вопреки всему этому, сообщил мне Саймон и прокатился с пяток на носки. Инквизиторы потеряли след, ночью мы прибудем на остров, а уж туда-то они точно не сунутся. А я бы не был так уверен, что все самое худшее позади, быстро вернул его Лука в суровое настоящее. Завтрашним вечером прогнозируют смещение. Если вы, конечно, еще не в курсе. В курсе, обнадежил я его. Но нет ничего сложного в том, чтобы отразить смещение в компании обученных магов. К тому же, не преминул добавить телепат, город, который основал сама, считается одним из самых защищенных и укрепленных мест на Земле. Они ведь не только отпор дают тварям, но еще и на опыты часть из них забирают. Хочешь сказать, нам даже руки не придется пачкать, изогнул бровь блондин. Уж в такое мне верится с трудом. Не придется, улыбнулся ему краешком губ, если не попросит. А если и попросит, мы имеем право назначить любую цену за наши услуги. Да уж, может, тогда мы вернем хотя бы часть из того, что ты спустил на ремонт клинков, бизнесмен, закатил тот глаза. Это амортизационные расходы. ХМФ, фыркнул он мне в лицо. Расходы есть расходы, а называть ты их волен как пожелаешь. На сим мы и разошлись по своим каютам. Следовало хорошенько отоспаться перед высадкой, чтобы не клевать на острове носом в поисках еды и ночлега. Но как же я ошибался, рассчитывая, что это будет так просто. Проснулся я от того, что скатился с койки вместе с одеялом. Каюта буквально ходила ходуном, а беспокойные волны бились в иллюминаторы, грозясь разбить их в любую секунду. Не хватало, чтобы еще какая-нибудь тварь поперек горла встала, прошипел раздраженно, поднимаясь на ноги. Но дела на лайнере обстояли куда более прозаично. Мы просто попали в шторм. Выдержать транспорт мог и не такую нагрузку, но все же высадка нам предстояла не из приятных. К моменту прибытия на остров море рассвирепело еще сильнее, а ливень в считанные минуты пребывания на верхней палубе заставил нас вымокнуть до нитки. «Пепе прохладно тете тут», — обняла себя Анна-Мария руками, спускаясь с трапа. «И я бы накинул ей на плечи свою куртку, если бы понимал, что не сделаю этим галантным жестом еще хуже. В конце концов, вода с меня уже стекала водопадом. И что это за маги?» — спрашивается, которые не способны наколдовать хорошую погоду. Не удержался Лука от очередной колкости, на этот раз в адрес одаренных. Будто бы в подтверждение его слов, вдалеке ярко сверкнула молния, а следом послышался громовой раскат. «Дожди тоже необходимы время от времени», — неуверенно встал Саймон на защиту сомовцев. «Посевы там поливать и все такое. Где ты видишь здесь, ко всем чертям, хоть какие-то посевы?» — проорал блондин ему в лицо, перекрикивая шум ливня, и для пущей наглядности обвел окрестности раскрытой ладонью. И в каком-то смысле был прав, потому что на первый взгляд остров Анклава напоминал собой цельный кусок камня, брошенный богами в открытое море. Кое-где виднелись, правда, жухлые кустики, сжавшиеся под натиском холодного ветра, но в основном преобладала ничем не облагороженная горная местность. Хлипкий деревянный причал, камни да бешеный ливень, вот и все, чем встретили нас земли одаренных. Теперь тот факт, что на остров высадилась лишь наша компания, меня не удивлял. Искушенным туристам здесь делать было нечего. Одинокий фонарь тускло горел впереди, и мы направились к нему, попутно сопротивляясь стихии, прикрывая лицо от сильного ветра и колючих капель. Маркиза отчаянно вцепилась в мою руку. Отдельные пряди волос сосульками свисали перед ее глазами, мешая обзору, а Саймон с Лукой болтались на несколько шагов позади нас, переругиваясь между собой и продолжая бессмысленный спор на поднятую ранее тему. Свет фонаря привел нас к одинокой сторожке с пошарпанным гаражом. И если это был единственный трансфер до города-крепости членов Анклава, то, чувствую, брониться по пути будет не только Лука. Поднявшись на крыльцо сторожки, постучал в дверь, затем постучал посильнее, и лишь на третий раз нам отворил ее худощавый мужичок с недовольной физиономией, посиневший и сморщенный, как чернослив. «Надобно чагась», не удосужившись поприветствовать незнакомцев, сходу зарядил он. «Разве что до крепости добраться, сохраняя спокойствие», ответил ему, стоя под проливным дождем. «Это в погоду такую, что ли?» Мельком осмотрелся мужичок по сторонам, как бы между прочим. «Хозяин нормальный, знаете ль, собаку не выпустит, а вы тут бабу выгулить решили», кивком указал он на продрогшую маркизу. «И в каком-то смысле даже завоевал мое расположение своей прямотой. Нравились мне такие вот бесцеремонные люди, которые не сыпали на каждом шагу благородный господин то, благородный господин все и не боялись высказать все, что вертелось в голове. Я и сам был таким же. Все же лучше будет поторопиться. К тому же, за оплатой я не поскуплюсь. Да кому твоя оплата надобна будет, если тачка посреди хребта заглохнет?» Усмехнулся тот, демонстрируя почерневшие передние зубы. «Эх, ну, заходите, что ль, раз уж приперлись на ночь глядя?» Наконец-то дал он добро и сплюнул на крыльцо. «Грязищу токмо не развозите здесь, а то бабу вашу убирать и заставлю». Лука, судя по кислой физиономии, готов был вспылить в любой момент, но на сей раз посчитал нужным сдержаться. Тоже понимал, что со столь жалкой инфраструктурой иного транспорта мы вовсе можем не отыскать. А вот Анне, Марии и Саймону желательно было поскорее согреться, чтобы простуда не застала в самый неподходящий момент. Холодные и промокшие мы ввалились в сторожку и прямой наводкой отправились к печке. «Пойду, поставлю Сайру на прогрев», — пробурчал мужичок под нос, обулся, накинул на плечи видавший виды тулуп и вышел, громко хлопнув дверью. А мы тем временем позволили себе осмотреться в скромных апартаментах отшельника, проживающего в отрыве от цивилизации. Не было сомнений, что у одаренных, работающих в крепости сама, были иные транспортные пути, с помощью которых те передвигались по миру. В конце концов, их город представлял собой, скорее, научную базу, нежели город в привычном понимании обывателей. Наверняка, не обошлось без порталов и прочей магической ерундистики, недоступной людям, не посвященным в дела Анклава. Не просто же так любое прошение в сама первым делом проходило через представительство. Вряд ли кто-то в здравом уме решил бы отправиться сюда лично и без приглашения. Вот только это был как раз наш случай, а потому мужик был настолько не готов к нашему неожиданному визиту. Одаренным он, видать, не был, но нелюдимым, пожалуй. В уютной хатке не было ничего лишнего. Печка, кровать с лоскутным покрывалом, стол с парой стульев, шкаф у дальней стены и целая коллекция разнообразных удочек на специальной стойке. Я даже невольно позавидовал ему. Это прекрасно, когда для счастья требуется так мало. Но не успели мы прогреться как следует и обсудить между собой недружелюбие здешних мест, хозяин сторожки снова объявился на пороге.